Желтый цвет. Желтый цвет 575-585 нанометров стимулирует работу всего желудочно-кишечного тракта, поджелудочной железы, печени, активизирует вегетативную нервную систему, оказывает очищающее действие на весь организм. Это цвет радости, хорошего настроения, снимает чувство усталости и сонливость. Избыток усиливает выработку желчи, вызывает возбуждение. Цвет стихии Земля, цвет золотой, божественный, лечебный. Дарует людям мудрость, слабым силу, женщинам красоту. Эффективен при амблиопии, косоглазии, атрофиях зрительного нерва, дистрофиях сетчатки.